Глава 26. Взгляд холодных голубых глаз на красивом аристократическом лице стал заинтересованным, что ли. «Вы мне приказываете? Серьезно?» Приподняв левую бровь, недоверчиво спросил он. Будто сама мысль о подобном кощунстве была из разряда невероятного. «Вы хоть знаете, кто я?» «Честно?» — невесело хмыкнула я. «Мне без разницы. Да будь вы хоть самим темным властелином. Не стойте столбом. Действие наркоза не бесконечно. Не можете помочь? Боитесь замарать руки? Так позовите того, кто не боится. Там солдаты за дверью. Пригласите кого-нибудь из них. Только быстро!» У мужчины поднялась вторая бровь и встала на уровне с первой. Он закатил глаза, покачал головой, странно усмехнулся и пошел мыть руки. «Наконец-то!» «Надевайте перчатки!» — отдала следующий приказ. «Теперь держите его!» Убедившись, что мое распоряжение выполнено, переместилась к стопе больного, потянула, пытаясь сопоставить обломки, но моих сил явно было недостаточно. Мышцы юноши сократились и не отпускали кость. «Да, не зря все травматологи – крепкие мужчины. Как теперь быть?» Мой взгляд судорожно заметался по шкафу и перевязочному столику, пытаясь отыскать что-нибудь, способное помочь, но не находил. «Вы уже закончили?» Заметив мое бездействие, полюбопытствовал мужчина. «Нет». Буркнула резко, столика едва сдерживаемого раздражения пополам с отчаянием. «Не видите, что ли? Не получается!» «Что надо сделать?» Вздохнув, спросил он. Я объяснила. К моему изумлению, он молча переместился к голени пострадавшего и, потянув с двух сторон, с легкостью восстановил целостность кости. «Что дальше?» Спросил спокойно. «А? Что?» Оторопела я. «Ох, да, сейчас. Подержите пока». Метнувшись к столику, схватила специальные пластины и скрепила их с двух сторон, зафиксировав части большой берцовой так, чтобы они больше не смещались. «Отлично, отпускайте. Отходите», — разрешила я, хватая со столика дезинфицирующие растворы. «Проверьте, парень еще спит? Глубоко? Дыхание нормальное?» Пока мужчина перемещался к голове пациента, проверяя его состояние, я быстро обработала рану и приступила к зашиванию. Но как бы ни торопилась, все равно не успела до пробуждения больного. Последние стежки наносила, когда он уже почти очнулся. «Ваше...» — простонал юноша, открыв глаза. «Проснулся». Прервав парня, сообщил мой новый помощник очевидное. «Закончила». Через 3 секунды отчиталась я, перевязывая ногу и замазывая ее фиксатором. «Скажите, пусть несут следующего». Воспользовавшись недолгой передышкой, я на мгновение прикрыла глаза, глубоко задышав и призывая себя держаться. «Я смогу. Еще чуть-чуть. Немного осталось». Утерев пот со лба тыльной стороной предплечья, побежала мыть руки и инструменты, с которыми работала, чтобы отправить их в автоклав и достать оттуда новые, стерильные. Хм, в смысле инструменты, а не руки. Да, а было бы забавно. Я хихикнула, представив смену рук в коробке. Кажется, это уже нервное. У меня истерика. Рано. Вы смеетесь? Изумился мужчина, который, как ни странно, не ушел, а остался в операционной, с вниманием энтомолога разглядывая меня. «Традиция моего мира», — ответила с улыбкой, вспомнив наши объяснения магистрам про недоразумение с Враном. «Дальше обычно следует изнасилование». «Кого?» — последовал вопрос, и мужчина надменно усмехнулся, оценивающе оглядывая меня с головы до ног. «Он о себе думает? Поверил? Даже обидно стало. Кем он себя возомнил? Считает, я на него бросаться буду? Больно надо!» «Точно не вас!» — успокоила его. «Вы не в моем вкусе!» Эта новость, по-моему, поразила его даже больше, чем мой приказной тон ранее. Он нахмурился, взгляд стал тяжелым, не предвещающим ничего хорошего. Стало жутковато, но тут принесли нового пациента, и я, забыв о надменном красавчике, бросилась к нему. Снова перелом. Потом еще. Затем была стрела в груди, потом одна сломанная ключица и бедро. Все это время странный мрачный мужик находился в операционной, сверля меня своим холодным изучающим взглядом, на который я старательно не обращала внимания. Притом, если была нужна помощь, обращалась к нему, и он помогал, что заставляло мириться с его здесь присутствием. Когда больные закончились, я сперва даже не поверила, а осознав, почувствовала дикую слабость во всем теле. Напряжение после пережитого начало отпускать, и старательно отодвигаемая истерика готовилась накрыть меня в трехкратном объеме. Хотелось смеяться и плакать одновременно, но не при этом же мужчине. «Спасибо, можете идти». Сухим тоном попыталась его выпроводить. «Спасибо? Это все?» Возмутился он, подходя ближе ко мне. «Думаете, я столько своего драгоценного времени потратил ради вашего спасибо?» Я нахмурилась и вопросительно уставилась на него. «Мой Пегас!» — напомнил он то, зачем приходил. «Вы должны немедленно его вылечить!» «Точно!» — вздохнула устало. «Ваш конь! Что с ним?» Нет, в обычное время и при других обстоятельствах я бы даже слушать его отказалась и посоветовала бы обратиться к ветеринару, но, учитывая оказанную помощь, почувствовала себя обязанной. По крайней мере, посмотреть лошадку надо, может, что и смогу сделать. Видимо, этот человек очень любит своего коня, раз так волнуется. Он отказывается лететь. Тяжело дышит и покрылся потом. «Это очень не похоже на Бурана», — объяснил мужчина. «Наверное, что-то не то съел». «Хорошо, ведите к вашему Пегасу, попробую что-нибудь сделать». «Хотя, по правде говоря, даже не представляю, что. Я, если честно, лошадей раньше видела только на картинке. В этом мире вживую, но издалека. О, еще ездила на одной из них за утопленниками. Все». На этом мое знакомство с данным видом заканчивалось. Так и зачем я тогда иду? Хороший вопрос. Ладно, осмотреть-то лошадку я же могу? Могу. Ну а после можно сходить проконсультироваться с Клавой. Она же вроде умная, много всего знает, возможно, подскажет что-нибудь дельное.